В другой ситуации я бы поберег ресурсы и действовал постепенно. Так сказать, брал бы не количеством, а качеством. Но сейчас мне были нужны быстрые результаты, и чтобы без сучка и задоринки. Поэтому я направился к Виктору Викторовичу требовать свое желание по востребованию. Я нашел его в ректорате, он разговаривал с юристом академии. Увидев меня, директор извинился перед юристом, взял меня под локоть и вывел в коридор. «Что такое, Ломоносов?» — устало спросил он. «Мы с Алексеем Николаевичем как раз обсуждали, как...» «Желание по востребованию», — перебил я его. «И мое желание любыми средствами освободить и Кристину. Законно. Чтобы ей не пришлось уезжать и прятаться. Чтобы она смогла вернуться в академию и благополучно ее закончить. Я оплачу все издержки, просто напишите мне, если потребуются деньги». «С тобой все в порядке», — Виктор Викторович внимательно в меня вгляделся. «Желание», — настойчиво повторил я. Он поджал губы, немного помолчал, но все-таки ответил. «Хорошо, я его выполню». «Отлично». Развернувшись, я пошел в общежитие. Мне нужно кое-кому позвонить, и лучше сделать это в тишине своей комнаты.